Глава 8. С Уликом отношения выяснятельные. Кулинарией, шитьем и садоводством – пожалуйста. Но уж точно не картография. Оставь это дело мужчинам. Это совершенно не женское дело. Улик Элиэль из клана Огненных Лис. На следующий день, точнее сказать, через час после того, как я уснула, мой медальон устроил мне истерику. Сначала звонила Оли, потом Илиси. Потом уже сам Улик позвонил с требованием немедленно выходить из своего подпространственного кармана на завтрак, иначе я буду наказана. Злой тон Улика на меня подействовал, как холодный душ. И чего это он раскричался с утра пораньше? Блин, вот же тиран! Бурча себе под нос, я кое-как соскребла свое тело с кровати, безумно желая очутиться сейчас в душе и ополоснуться, потому как жить совсем без воды было очень тоскливо. Но, как я узнала, огненные лисы вообще не очень-то любили воду. Точнее сказать, они ее боялись. Мне уже позже Илиси объяснила, что вода может опустошить наш магический резерв, и мы на то время, пока он не восстановится, будем очень уязвимы. Максимум, что можно делать с водой, так это ее пить. И то не часто. Ведь умываться нам все равно не нужно. Наша магия сама по себе как-то там очищает наш организм от грязи. И поэтому огненные лисы в своих домах не устанавливают водопровод. Хотя у лесных оленей он имеется. Вздохнув и надев первое, что под руку попало, я поплелась на завтрак. Весь завтрак я откровенно клевала носом в тарелку и практически спала за столом, в полуха слушая о том, что кто-то из игроков умудрился повредить охранный артефакт, и он начал медленно разрушаться. И если бы мы вовремя не наткнулись с Илиси на ту дыру, то, возможно, уже и не успели бы его восстановить. И артефакт мог бы разрушиться безвозвратно. А охранный артефакт найти или создать нереально сложно. «Мари!» «Я понимаю, что тебя совершенно не интересуют проблемы твоего клана, но можно хотя бы так откровенно не зевать?» Вдруг рявкнул на меня Улик, отчего я чуть было не подпрыгнула на месте. «Да с чего ты взял, что мне неинтересно? Я просто уснула слишком поздно. И вообще, я, между прочим, важным делом занималась. Карту Солитейского леса и нашей деревни нарисовала». С раздражением ответила я эльфу, который опять начал проявлять свой деспотичный характер. Но Улик еще больше поразил меня и сказал то, чего я меньше всего ожидала. «Меня не интересуют твои оправдания. Вместо того, чтобы спать по ночам, ты карты рисуешь. Да, я понимаю, что эта карта очень важна для всего нашего поселения. И да, она не просто важна. Она очень важна!» Он сделал акцент на слове «очень», и его голос начал буквально звенеть от напряжения и злости. «Но ты еще слишком молода, Мари. Ты не должна такими сложными вещами заниматься. Кулинарией, шитьем и садоводством, пожалуйста. Но уж точно не картография. Оставь это мужчинам. Это совершенно не женское дело». С меня весь сон как рукой смыло. Я со злости даже со стула вскочила. Вот это да! Это что же получается? Как в огороде саженцы сажать? Или как травки собирать? Ну или вышивкой? То пожалуйста. А картография — это слишком сложно. Это же шовинизм какой-то получается. Я посмотрела на Илиси и Оли. Думала, что они попытаются меня поддержать. Но они обе отвели глазки в пол и промолчали. У меня от шока аж глаз затеркался. «Значит так, юная леди!» Резко сменил тон Улик с разъяренного на менторский и стал безумно похож на одного из наших воспитателей в детском доме, в котором я провела полгода после смерти родителей, пока тетя не оформила все документы и не забрала меня к себе. «Я являюсь твоим опекуном, и мне лучше знать, чем тебе заниматься. А чем не заниматься?» Он сделал ударение на слог «не». «Конечно, карта для нас очень важна. и ты обязательно отдашь ее Фарису, но только через 2 дня, потому что ты наказана!» А затем Улик вышел из-за стола и, взяв меня за предплечье, потащил на выход из столовой. А я настолько была поражена этой дурацкой ссорой, произошедшей из-за карты, что даже не сопротивлялась. И только лишь когда я уже оказалась возле своего домика, и Улик, нагло подхватив меня на руки, втолкнул в собственную комнату и закрыл дверь перед моим носом, я попыталась открыть ее, но у меня ничего не получалось. А внизу моего экрана появилось системное сообщение. «Внимание! Ваш опекун запретил вам выходить из комнаты в течение 48 часов». «А как же обед?» — зарычала я, вспоминая, что за эти дни полностью опустошила свои не слишком большие запасы еды с огорода. Ведь я каждый день готовила завтрак. «Завтракать, обедать и ужинать я тебя сам буду водить». Послышалось из-за двери. «Ну ни хрена себе!» В сердцах выругалась я и пнула дверь ногой. «Меня посадили под арест! Это что еще за новости дня?» Я тут же вызвала R2D2. «Твои официальные опекуны имеют право налаживать на тебя дисциплинарные методы воспитания», ровным тоном произнес мой робот. «Это что же, мне до совершеннолетия их терпеть?» С отвисшей челюстью я прошла к креслу и упала в него. «До 100-го уровня». Ошарашил меня R2D2. «Как это? До 100-го?» Я аж задохнулась от такой новости. «Мне же сказали, что после 50-го уровня я стану совершеннолетней». «Твои опекуны будут отвечать за тебя до 100-го уровня». Опять ровным тоном повторила чертова бездушная машина. «Ну нет, так не пойдет!» Опять воскликнула я и начала строчить жалобу Алексу. Пока ждала ответа, перенесла обратно свое постельное белье и прилегла на кровать. Стоило только закрыть глаза, как мозг сразу отключился. Видимо, я действительно переутомилась за эти дни. Ответ от Алекса пришел лишь через 3 часа, когда в дверь, уже не стучась, вошел Улик, чтобы увести меня на обед. Я даже письмо не успела прочитать, потому что, если честно, немного настороженно отнеслась к поведению эльфа, потому что он был очень мрачным и злым. Я на всякий случай залезла в меню и посмотрела на пункт «Привлекательность». Но он совершенно не изменился и был на отметке 100, как и у всей моей семьи. Странно, почему он так на все это среагировал? Почему я не могу рисовать карты? И почему я сама так сильно разъярилась? Наверное, из-за усталости? Мысленно размышляла я, пока мы с эльфом летели к его дому. Обед прошел в напряженном молчании. Было как-то непривычно. Я даже не задумывалась, что стала относиться к этим NPS-ам как к родным. И сейчас меня коробило чувство, будто я виновата в чем-то. Но это же несправедливо! Я такое сложное дело сделала. Теперь вся деревня будет мне благодарна. А Улик даже не дал мне возможности отдать карту Фарису. Может, попытаться поговорить с ним? После того, как мы поели, я нерешительно встала из-за стола. Ладно, чувство прочь. Я все-таки вроде бы подросток для них. Попробую подыграть им и поговорить с ними, как провинившееся дитя. Улик, я хотела бы попросить у тебя прощения. Да уж, а выдавить из себя эти слова было очень сложно. Стою, голову опустила, глазки в пол. Будто не взрослая 32-летняя женщина, а действительно девочка-подросток. Чёртовы NPS-ы. Довели. Теперь перед роботом буду оправдываться. «И в чем же ты виновата?» — скучающим тоном спросил эльф. «Рррр!» — мысленно прорычала я, пряча злой взгляд. «Он что, решил надо мной поиздеваться? Ну или попытаться заставить меня понять, что я не права? Хорошая тактика, ничего не скажешь. Это что же получается? И отказаться рисовать карты? В этом все дело?» «Я не должна была перечить тебе», — ответила я, искоса глядя на реакцию эльфа. «А что еще можно сказать? Ведь если я сейчас пообещаю, что не буду заниматься картографией, то потом будут еще большие проблемы, так как заниматься я этим интересным делом уж точно не прекращу». «Это все?» Спросил он спокойным тоном и посмотрел на меня, как на врага народа, видимо, понимая, что я не собираюсь уступать. Мне сейчас хотелось вообще засмеяться в голос, потому что я чувствовала, будто боюсь его, как того самого воспитателя в детстве. Мне это чувство совершенно не нравилось. Это было так давно, что я уже и забыла, как это вообще бояться кого-то. «Все», — ответила я громко и четко, и, задрав подбородок, с вызовом посмотрела эльфу в глаза. «Нечего меня запугивать». Улик смотрел на меня какое-то время, прожигая злым взглядом, словно пытаясь надавить своим авторитетом или даже запугать. Но я так и не опустила своих глаз. Еще не хватало, чтобы меня какой-то НПС запугал. И в итоге он отвел взгляд первым и ответил ровным тоном. «Можешь идти в свою комнату. Я увеличиваю твое наказание еще на 24 часа». Я посмотрела на родственничка и чуть не заскрипела зубами от злости. «Да что же я опять не так сказала?» Не удержалась и выкрикнула я. «Итого 4 дня», — отчеканил он, даже не смотря на меня. 4 дня ты просидишь в своей комнате. Еще вопросы? Так нечестно! Вот сейчас мне совершенно не нравился этот эльф. Какого черта он собрался меня прогибать? «Милая», — услышала я мягкий с успокаивающими нотками голос Оли, — «мы желаем тебе только добра. Ты не спала всю ночь и плохо себя чувствуешь?» Она встала из-за стола и подошла ко мне. «Тебе не повредит немного отдохнуть и посидеть в своей комнате?» И, взяв меня за руку, она потянула меня в сторону выхода. Я хотела оглянуться на Улика и еще хотя бы взглядом с ним поспорить. Но Оля этого не позволила мне сделать, а просто вытолкала силой в дверь. Вернувшись в свою комнату, я открыла письмо от Алекса. К сожалению и моему искреннему удивлению, он мне сказал то, что и R2D2. «Если эти эльфы стали твоими опекунами, Марина, то они имеют право тебя наказывать, если, по их мнению, ты провинилась. И не стоит с ними спорить, а лучше подчиниться. Ничего сверхплохого они тебе не сделают. Эльфы заботятся о молодняке. Всегда. Они слишком ответственные, вот реагируют так. А будешь упрямиться, только испортишь с ними отношения». Я опять отписалась Алексу о происшествии в столовой, на что Алекс мне ответил, что я сама виновата. Нужно было молчать. Ведь эльф считает себя чуть ли не моим отцом. И вообще, я для них ребенок, и лучше не вякать, а подчиняться старшим. Вот интересно, все отцы дарят своим дочерям нижнее белье? Чуть было не написала я в ответ Алексу, но вовремя смогла остановить себя, понимая, что уже действительно сама начала перегибать палку и зверею на глазах. Не слишком ли много эмоций для каких-то обычных программ? Вот так меня практически на неделю ни за что ни про что оставили в комнате. Этот эльф жутко меня взбесил, что я до вечера металась, как загнанный зверь в клетке внутри своей комнаты и придумывала ему всевозможные злые прозвища. Начиная с простых, таких как Рыжик или Ушастик, и заканчивая всевозможными ругательствами и даже матерными, о которых когда-либо в своей жизни слышала. После 2-летнего лежания на одной и той же кровати и в одной и той же комнате мне было тяжело вновь оказаться запертой. Одно дело, когда понимаешь, что это необходимость, можно и посидеть, тем более за работой время не чувствуется. И совсем другое, когда наказывают вот так, из-за каких-то идиотских шовинистских принципов. Со злости опять пыталась взломать дверь собственного жилища. Но доступа у меня к нему, к сожалению, не было. Тупо не хватало квалификации, чтобы договориться со своим домом-деревом. 100 000 раз дала себе зарок, что как только мое наказание закончится, буду усиленно прокачивать садоводство, чтобы научиться управлять деревьями-домами. Никому больше не позволю распоряжаться моей свободой. К вечеру я вспомнила про свои грядки и позвонила Илисе. «Я не могу с тобой разговаривать. Если отец узнает, то меня тоже посадят под домашний арест», — шепотом пробормотала кузина. Я закатила глаза в потолок. «Вот же Улик! Он даже общаться со мной запретил. Это как вообще называется?» Скрипнув зубами, я постаралась унять свою злость. «Или мои грядки. Ты не могла бы за ними поухаживать? А я отправлю тебе Каспера в помощь». «Конечно, помогу. Могла бы и не просить». Опять шепотом ответила мне Илиси. «И Каспера отправляй. И еще». Она стала говорить еще тише, что мне пришлось затаить дыхание, чтобы ее услышать. «Зря ты с папой поругалась. С ним даже Сол спорить боится, а он уже 166 уровня». «А при чем тут уровни?» — с недоумением спросила я. «Как это при чем? Если тебя кто-то выше по уровню, значит, он мудрее тебя. И значит, ты обязана слушать его мнение. Такова традиция. У папы 520 уровень. Его даже дядя Фарис и то побаивается». «Как 520-й?» — опешила я от такой новости. «Ой, это же секрет!» — пискнула Илиси, и я услышала какое-то шуршание и глухие звуки. «Я нечаянно мамин с папой разговор подслушала», — добавила она спустя какое-то время, а затем, чуть не плача в трубку, начала меня умолять. «Пожалуйста, Мари, только никому не говори. Это большой секрет, наша семейная тайна. Если кто-то об этом узнает, я даже не представляю, что может случиться». Я лишь вздохнула. «Вот ведь болтушка, а? Никому я ничего не скажу. Можешь не переживать». В трубке отчетливо послышалось, как выдохнула эльфа. «Все, Мари, я больше не могу говорить. Сол идет, а он первый побежит ябедничать». Отключив медальон, я погрузилась в размышления насчет Улика. Или сестра мне лапшу на уши вешает, или нужно спросить у R2D2. И я вызвала диалоговое окно со своим помощником. «Да, NPS высокого уровня может скрывать не только свой статус, но и уровень. Возможно, на этом завязан какой-нибудь квест». «О, ну теперь понятно. Так может, он из-за этого самого квеста на меня из-за карты вызверился? Может, мне ее лучше Фарису не отдавать? А почему он тогда ее себе не попросил? Тоже странно», — размышляла я вслух, забыв закрыть диалоговое окно с R2D2. Но, увидев, что этот шпион уже опять все пишет, тут же закрыла его. Вызвала Каспера и дала ему задание помочь Илиси с нашим садиком. Когда Улик пришел вечером, чтобы отвезти меня на ужин, то я решилась попробовать вымолить прощение и отдать ему карту, так как поняла, что еще 3 дня метания из угла в угол, и я могу просто рехнуться. «Улик, давай поговорим», — постаралась я поймать его взгляд. «Пора ужинать», — глядя сквозь меня, произнес он, стоя на пороге моей комнаты. «Вот же упертый! Даже не смотрит на меня. Это не займет много времени. Всего 5 минут. Обещаю». Я постаралась придать себе раскаявшийся вид. Но эльфа это не проняло. Он лишь хмыкнул на мою бездарную театральщину, что уже в который раз навело меня на мысль о том, что он такой же, как и я. Живой человек. «Хорошо. У тебя есть 5 минут». Все же ответил он и медленно прошел в комнату, неся за собой шлейф из терпкой смеси цветочных ароматов, которая мне безумно нравилась. И сейчас, когда мы находились с ним вдвоем в моей комнате, я особенно остро ощутила его, и этот факт сильно меня смутил. Вообще-то все эльфы пахли чем-нибудь цветочным, это я уже по себе поняла. А особенно запах усиливался, когда мы с Илиси дрались с агрессивными мобами, так как приходилось много бегать и нервничать. Улик сел в кресло и таким высокомерным взглядом посмотрел на меня, что захотелось его стукнуть чем-нибудь тяжелым. Я мысленно опять начала закипать, и мне пришлось несколько раз вдохнуть воздуха в грудь и выдохнуть, чтобы вновь не сорваться на эльфа. Я села на кровать, подальше от него, стараясь дышать через рот, чтобы его аромат не превращал мои мозги в желе, и, опустив глаза на свои руки, начала говорить. «Улик, пожалуйста, прости меня. Я совсем не хотела, чтобы мы ссорились». И я посмотрела ему в глаза, чтобы понять его эмоции. Вроде пока он выглядел вполне спокойным. «Я хотела бы карту отдать тебе, а не Фарису». И я, вытащив из своей сумочки карту, сделанную на обычном пергаменте, встала с кровати, подошла к Улику и протянула ему ее. На всякий случай остановилась от него как можно дальше, чувствуя, что эльф со своим невероятно притягательным запахом опять смущает меня. Он смотрел на мою конечность с картой, изучающим взглядом, наверное, целую минуту. У меня даже рука устала ее держать на весу. Это только одна карта. А где ее копия, сделанная на магическом пергаменте? Ну и как он узнал? Ладно, врать не будем, тем более здесь нет ничего тайного. Я хотела поискать родителей с ее помощью. Решила я попробовать сохранить карту себе. Могу тебе со всей уверенностью сказать, что твоих родителей в лесу нет. Я чувствую этот лес полностью. Внимание! Вы выполнили одно задание в миссии по выяснению о местонахождении ваших родителей. В Солитейском лесу их нет. Я молча протянула ему магическую копию карты. Ничего страшного. Еще одну нарисую. И будь добра, удали оригиналы. Я от удивления расширила глаза. Откуда он узнал? Я твой опекун, я знаю о тебе абсолютно все. И Улик улыбнулся. Так снисходительно, что опять захотелось его чем-нибудь как следует стукнуть, чтобы стереть эту самодовольную улыбку с его красивого лица. Пришлось заходить в меню и удалять все картинки, с которых я рисовала карту. «Подойди ко мне поближе, пожалуйста», — сказал Улик, стоило мне удалить последнюю картинку. Я с опаской приблизилась к его креслу. Чего он еще хочет? Вроде бы все отдала. А он просто встал и, притянув меня к себе за плечи, прижал к своей груди, заставляя меня задыхаться своим невероятно притягательным запахом. Черт, так нечестно! Это же газовая атака! Я почувствовала, что готова уже лужиться и растечься возле его ног. И только лишь его шепот, обдающий теплым дыханием мое ухо, заставил меня спуститься с воздушных облаков обратно в виртуальную реальность. «Пожалуйста, Мари, в следующий раз, если совершишь что-то подобное, сначала покажи это мне, а потом уже всем рассказывай. Ты мне обещаешь?» От этого шепота у меня по всему телу побежали мурашки. Вот зачем он это делает? Да еще и прижал меня к себе так совсем не по-родственному. И спину слегка поглаживает, и пальцы на затылке в волосы запустил. Я чуть не замурлыкала от удовольствия и от ощущения близости с эльфом, его ласкающих и таких сильных рук. Голос совсем перестал подчиняться мне, и я только и смогла прохрипеть. «Обещаю». «Это что, он ко мне пристает, что ли?» Возникла где-то на периферии моего подсознания неясная мысль. «Внимание! Ваше наказание отменено. Вы можете покидать комнату в любое время. А теперь пошли ужинать». Он заулыбался и потянул меня из комнаты. Когда он успел меня за руку взять, я даже и не поняла. Стоило нам войти в двери, как Улик объявил всем, что мы с ним пришли к взаимопониманию. Я поняла свою ошибку, и он снял с меня наказание. Илиси сразу же тепло заулыбалась мне во все свои 32. Похоже, что без меня ей было очень скучно. Я вообще заметила, что у эльфийки почему-то нет подруг. Хотя я видела, что в деревне есть эльфы ее возраста. Ну или уровня, как здесь принято считать. Но они как-то холодно с ней общались. Весь ужин я думала о том, что случилось между мной и Уликом в моей комнате. Он же улыбался и делал вид, что вообще ничего не произошло. Опять рассказывал всем о том, что видел в столице. После ужина, когда я оказалась в своей комнате, то опять настрочила письмо Алексу о странном поведении НПСа. Теперь я уже выложила все в подробностях. Мне хотелось знать точный ответ. Человек он или программа? Меня раздражала эта неопределенность. Но Алекс в ответ лишь посмеялся надо мной и сказал, что я преувеличиваю. Это отношения отца и дочери, и не больше. Подобные методы воспитания закладываются во всех НПСов. Возможно, ИСКИН формирует новые квесты. Да, там может быть уйма вариантов, но уж точно не тот, что я подумала. Они роботы, Марина. У них нет чувств. Не забывай об этом. Не принимай желаемое за действительность. Я понимаю, тебя бросил муж, и ты сейчас очень огорчена. Я говорил ему, чтобы он не спешил, но он меня не послушал. И из-за этого тебе сейчас приходится несладко. Но, Марина, Держи себя в руках, пожалуйста. Ты же понимаешь, в тебя вложено уже очень много денег. Нам бы не хотелось расторгать с тобой договор. После такого ответа Алекса я вспыхнула и почувствовала, как теплеют мои щеки и шея. Мне вдруг стало невероятно стыдно и вообще неловко за свое письмо. Даже создалось ощущение, что горит все лицо. Я ведь последнее время очень мало спала, делала эту карту. Мозг устал, вот и делает глупые выводы. А то, что меня бросил Сашка, так это все глупости. Я уже и забыла об этом. Извинилась перед Алексом и, написав, что больше его не буду тревожить по этому поводу, отправилась к дяде Фарису подтянуть свое садоводство. Ведь время было всего 7 вечера. Дядя Фарис увеличил мое пассивное умение общения с природой до 2 уровня, а также дал еще пару умений. Пассивное видение сквозь землю 1 уровня и активное стальные корни 1 уровня. Пассивное начинало работать только после активации активного. Очень удобная вещь, чтобы зафиксировать корнями противника. Включаешь активное, и на расстоянии 10 метров земля становится словно прозрачной. Тут же выделяешь те корни, что находятся под врагом. Они в момент вырастают из-под земли и блокируют противника на целых 30 секунд. Ну а я в этот момент должна на него яростно нападать. Завтра попробую с ним поработать, когда пойдем с Илиси травки собирать. Возвращаясь домой, я посетила свои грядки, чтобы узнать, что мне даст 2 уровень общения с природой. Теперь мои растения могут связываться со мной, давая короткие оповещения о том, что им нужна вода, ну или их пытается кто-нибудь уничтожить, или же поспели плоды, которые пора собирать. В общем, плюсы от этих умений просто замечательные. Осталось их теперь только прокачать. Как можно чаще использовать. Вечером, уже ложась спать, в голове опять мелькнули сомнения по поводу улика. Но я задавила их на корню и заставила свой мозг отключиться. Алекс прав, не стоит сходить с ума.